от всего раскаянного сердца воззови, Россия, к милосердному Богу, и Он услышит тебя из ада преисподнего и избавит жизнь твою от нравственного растления. Посмотри, блудный сын России, как возлюбил тебя Христос своей жертвенной, бесконечной любовью. Он зовет тебя к себе, он простирает к тебе руки с креста, а ты отворачиваешься от него, смеешься с него, считаешь его мифом и сказкой. Припади же, окаянный, ко Христу и проси у него со слезами прощения. Россия, не стыдись православной веры твоей. Это вера истинная, это вера апостольская, это вера отцов твоих, за которую они умирали, чтобы чистой и неповрежденной сохранить ее для потомков своих. Она испытана кровью и страданиями многих поколений. Пастыри православной Христовой Церкви, вы-то хорошо знаете, что надо духовно больным людям нашим, сидящим во тьме и сени смертной. За них мы в ответе перед Христом. Пусть будет целью жизни нашей не предметы роскоши, а беззаветные, бескомпромиссные, жертвенные служения Богу и людям. Боже милостивый, ты изгнал с Гадаринского бесноватого легион бесов. Изгони из нашей страны легионы демонов, чтобы Русь твоя здравым умом и чистым сердцем вновь прославила пречестное и великолепое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты наш добрый пастырь. Стадо Твое российское разбрелось в разные стороны и заблудилось в бездуховной, дикой пустыне. Но смилуйся над нами и вновь собери нас, чтобы было единое русское стадо, и Ты единственный наш пастырь и Господь. Матерь Божия, Пресвятая Дева, народ наш духовно темный, непросвещенный, добрых пастырей совсем мало, но Ты сама будь нам наставницей и путеводительницей ко Христу. Thank you. Россия, миллионы младенцев твоих до настоящего времени пьют яд безбожия своими нежными устами и незащищенным детским сознанием. Сердце сжимается от боли при виде этой картины. Страшно представить, какой духовный плод принесут они своим безбожием стране и всему миру. Россия, ты в ответе за них перед Богом. Покаемся же в своем духовном гетоубийстве и будем учить детей своих всесозидающей любви и правде Божией. Да зазвучит Русь святая из уст младенцев твоих хвала живому Богу, Богу любви и добра. Когда свеча православия стала гаснуть на востоке, твой светильник Россия ярко загорелся на севере. Тогда ты была призвана хранить свет православия, распространять его не только в Европе и Азии, но по всему миру. Но ты изменила своему назначению. Угас твой светильник веры, и вместо света Христова ты стала распространять по всему миру тьму безбожия. Покайся же, Русь, забывшая Бога. Россия, страшный призрак бродит по миру, призрак сатанизма. Он уже как удав овладел многими народами и подкрадывается к тебе. И если ты не покаешься и не вернешься ко Христу, то погибнешь навеки. Помни, Россия, как 1000 лет назад ты обручалась со Христом на берегах Днепра. Как была ты тогда прекрасна в своей белой крещальной одежде. А где же теперь твоя красота христианская? В какую помойку ты выбросила свою крещальную одежду? И с какими учениями ты блудодействовала все эти 70 лет на реках Вавилонских? Покайся же, неверная, и припади к ногам Христовым. Будем убегать, сыны России, от пламени страстей и разврата, как Лот убежал от Содома и Гоморры, и Господь помилует нас. Господи, ты простил евангельскую блудницу, припавшую к тебе и омывшую горькими слезами раскаяния твои пречистые ноги. Прости и кающуюся Русь, отвергшую твои евангельские истины и блудодействовавшую сложными учениями и духовными идолами. Боже милостивый, ты исцелил кровоточивую женщину, с верой прикоснувшуюся к одежде твоей. Дай же и нам, Господи, с пламенной верой и надеждой ухватиться за ризу твою, чтобы не погибнуть от нашей духовной болезни, от безбожия. Царица наша преблагая, Дева Богородице, посети нас своей милостью, заблуждающихся настави, больных уврачуй, погибающих спаси, и всех нас приведи ко Христу, Сыну Твоему и Богу нашему. великий и святой твой Сергий Радонежский от юности своей пламенно возлюбил Христа, ушел в пустыню и там засиял духовной красотой и стал покровителем земли русской. Так и ты, Русь окаянная, подражай его житию и спасешься, и вновь станешь Русью святой. Некогда славный и святой сын твой Дмитрий Донской, не жалея жизни своей, в страшном бою разбил полудикие орды татар и изгнал их из земли твоей. Так и ты, Русь православная, подражай житию его, гони полчища грехов из сердец сынов твоих, гони безнравственность, гони безбожие и всю прелесть западную, и ты очистишься, освятишься, и вновь станешь невестой Христовой. Твой благоверный сын Александр Невский с Божьей помощью разбил на Чудском озере войска крестоносцев, которые огнем и мечом хотели насаждать свою веру на твоей земле. Так и ты, Русь православная, подражай его житию и спасешься. Серафим, светильник Саровский, был угодником Божиим, великим подвигом стяжал благодать и любовь Христову и стал утешителем и наставником детей твоих. Так и ты, окаянная Русь, подражай его житию, стяжай благодать Божию и спасешься. Подражай, Россия, житию твоих славных угодников Божиих, равноапостольному князю Владимиру, Антонию и Феодосию Киево-Печерским, Сергию и Герману Валаамским, Зосиме и Саватию Соловецким, Тихону Задонскому и всем твоим святым в земле твоей просиявшим, и станешь светлым духовным чертогом, в котором будет обитать Бог». Две тысячи лет назад ты, Господи, торжественно входил в Иерусалим, сопровождаемый радостными возгласами народа, взывавшего к тебе: «Осанна в вышних! Благословен грядущий во имя Господне!» Дай, Господи, чтобы в конце 20 века и русский народ едиными устами и единым верующим сердцем воскликнул к тебе: «Осанна в вышних! Благословен Христос, грядущий на обновленную русскую землю!» Господи, как много жатвы на русской земле, и как мало добрых пастырей на ниве Твоей! Умоли Отца Своего Небесного, чтобы Он послал нам Духа Святаго, который наставил бы нас на всякую истину. И тогда мы все вместе, в радости духовной, будем прославлять Тебя, Бога любви и добра, Троицы славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. Пресвятая Владычица, Богородица, прими смиренную молитву от детей России и передай наши прошения Сыну Твоему и Богу нашему. Да просвети и спасет Он нас имени Твоего ради. Россия, пробудись и восстань от греховного сна. Умойся иорданской водой, одень свою белую, крещальную одежду. Укрась себя не золотыми нарядами, а верой, надеждой, любовью, кротостью, смирением. И выходи навстречу своему жениху Христу. Он уже давно ждет твоего покаяния. Он сонмом русских святых идет к тебе. Спеши же навстречу к нему, припади с горячими слезами к его пречистым ногам и воспой от всего раскаянного сердца ему покаянную песнь. О, Пресвятая Госпоже, Владычице наша Богородице, Царица неба и земли, Ты родила нам Спасителя мира, соединила небо с землей. Ты лестница Иакова, по которой Христос сошел на землю спасать человеческий род. Ты чистейший и драгоценнейший духовный сосуд, избранный Богом от всего человеческого рода. Ты честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим. Тебя до ныне прославляют все народы. К тебе с надеждой простирают руки все скорбящие и обремененные. Ты ходатайца мира, возносящая наши молитвы к престолу Бога, Творца и Спасителя. Ты наша любовь и милосердование, милость и жалость, прощение и заступление. Грехи и скорби мира ранят вселюбящие Твое сердце. Оружие страдания и до ныне проходит Твое материнское сердце. Плач Твой о мире продолжается и после Твоего славного успения, ибо во успении своем Ты нас не оставляешь. Особенно оскорбляет Тебя дети России, которые некогда носили Христа в своем сердце, а теперь безумные распинают Его, кощунствуют над святая святых, топчут, как свиньи в грязи, неверие и страстей, евангельские жемчужины Сына Твоего. Матерь Божия, Пресвятая Дева, как духовно болен наш народ, как он безумен и жалок в своем отрицании Бога. Образ Божий в нем растлевается и разлагается, он превращается в живой труп, он все больше и больше погружается в трясину бездуховности. Как трудно нашему народу подняться из этой грязи страстей и безбожия, и нигде в мире не видно ему помощи. Напротив, силы ада стараются еще глубже погрузить его в эту бездуховную яму. Только в Тебе, Богородице, наша надежда, на Тебя только наше упование. К Тебе, заступнице усердной, мы взываем из этой духовной тьмы и грязи. Ты наша небесная Мать, разыщи своих заблудившихся детей, омой нас грязных в купели Сына Твоего, одень нас в чистую, крещальную одежду и приведи в храм Бога Живаго, чтобы русский народ чистым сердцем и светлым умом прославил великого Бога и Спасителя нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Thank you. О, священная глава, преподобнее отче наш Сергия Великий, ты избранник Божией Матери, поставленный Богом игуменом и собирателем земли русской. Возри своим любящим оком на детей твоих духовных, в каком они печальном состоянии находятся, и как нуждаются они в твоей помощи и в твоем заступлении. Нет, не татары их полонили, а страсти и безбожие их одолели. Не в плену татарском сыны русские, а в Вавилоне духовном, и не видно в них чувства покаяния. Но ты заступник и печальник земли русской, со всеми святыми в земле нашей просиявших, умоли Господа и Его Пречистую Матерь помиловать и спасти твоих детей духовных.